Ты пришел домой, включил свет, налил чай в стакан, открыл коробку конфет, а ты не один, с тобою она. Ты так хочешь ее, ведь она так мила, ты импотент. 18 лет, ну а ты импотент, вау, импотент. 18 лет, ну а ты импотент. И что же делать дальше? И как сказать ей, что причина не в ней, а в проблеме твоей? А вдруг она не поймет, закрой дверь и уйдет. А ты ругаешь, теребишь его, дружка своего, но ты импотент. 18 лет, ну а ты импотент, вау, импотент. 18 лет, ну а ты импотент. Встал. На дворе утро. Может, на лице не побрился? Дурак, ты простудился. А ты думал, что ты импотент. 18 лет, ну а ты активный объект. Вау, импотент. 18 лет, а ты активный объект.